Библейские портреты Христа. Многому можно научиться, изучая картины. Некто сказал, что одна картина стоит 1000 слов. Конечно, это не означает, что каждая картина, на которую мы смотрим, передает нам весь точно в 1000 слов. Однако идея ясна. Картина много говорит. Большинство картин некоторой важности не оценивается только лишь одним взглядом, но они достойны изучения. Это верно также по отношению к картин, находящихся в Библии. Мы можем сказать, что эти картины представлены нам с обратной стороны, то есть мы читаем повествование, написанное словами, которое изображает посредством этого картину. В нашем изучении мы проходим через Ветхий Завет и избираем исторические повествования и события, которые легко изображают картины. Мы избирали те события, которые изображали и ожидали Господа Иисуса Христа. Мы называем их библейскими портретами Христа. Мы находим, что Исаак, сын Авраама, предоставляет много портретов Иисуса Христа. Среди портретов Иисуса в образах Ветхого Завета нет более ясного и легко узнаваемого, чем Исаак, с возможным исключением Иосифа и Пасхи при выходе Израиля из Египта. Вероятно, самым известным событием в жизни Исаака является принесение его в жертву его отцом Авраамом. Его же чудотворное рождение также представляет нам прекрасную картину Иисуса Христа. Это было сверхъестественное зачатие, и поэтому становится прообразом чудотворного зачатия Иисуса Христа. Важность этой картины увеличивается, когда вы думаете о важности непорочного зачатия Иисуса Христа. Несмотря на то, что прощение грехов и спасение зависит от смерти Христа и его воскресения, однако без его непорочного рождения он не мог быть Сыном Божиим и Спасителем человечества. Никто не может познать спасение, если не верит в непорочное рождение Иисуса, ибо без непорочного рождения Иисус не мог быть божеством, а был бы просто другим человеком. Если Иисус не является Богом, Он не может искупить вины человеческого греха или понести вечное наказание ада за грешников. Непорочное рождение Христа является таким же важным вероучением, как заместительная смерть и телесное воскресение Иисуса Христа. Неудивительно, что сатана нападает на это вероучение. Книга «Бытие», 12 глава, говорит нам, как Авраам в отцвете своей жизни был призван оставить свой дом и свою семью, чтобы пойти в страну, которую Бог даст ему. Бог обещал дать ему большой кусок земли. Он сказал в книге «Бытие», 13 главе, в 15 и 16 стихах, «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земный. Если кто может сосчитать песок земный, то и потомство твое сочтено будет. Но годы скучно влачилися, без всякого указания на исполнение Божьего обетования, ибо они были бездетными. Они стали очень старыми, и фактически чересчур старые, чтобы иметь детей обыкновенным естественным способом. Авраам сознавал это и жаловался Богу, но Бог просто повторил свое обетование. Некоторое время Сара и Авраам не доверяли Господу, но Господь продолжал уверять их, что Он исполнит обещание. В одном случае Авраам и Сара решили попробовать исполнить это обетование своим собственным путем, приобретением ребенка от служанки Сары. Но это было отвержено Господом как исполнение его обетования. Скоро стало явным, что не только Сара по возрасту не могла иметь детей, но также Авраам был чересчур стар, чтобы иметь детей. В послании к Римлянам 4 главе с 18 по 20 стих апостол Павел пишет относительно веры Авраама. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, как многочисленно будет семя твое. И не измогши вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омерщвлении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнит обетование. Это место говорит, что Авраам поверил с надеждою и сверхнадеждой. Иначе говоря, человеческий ум не имел совершенно никакой надежды. По природе это было сверхнадеждой, однако сказано, он поверил с надеждою. Эта надежда была основана на Слове Божьем, а не на разуме или логике. Авраам поверил, что Бог сказал о его сыне, и потому, что Бог сказал это, не по какой-нибудь другой причине. Он поверил таким же образом, как мы должны верить в непорочное зачатие Христа. Исаак родился чудотворно и посредством этого стал прообразом Христа, первым и главнейшим образом, тенью и пророчеством непорочного рождения Господа Иисуса Христа. Без веры в непорочное рождение Христа не может быть веры в Его искупительную смерть и воскресение. И без веры в искупительную смерть и воскресение нет спасения. План Божьего спасения не изменился. На вопрос, как мы оправдываемся пред Богом, апостол Павел сказал, «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Он поверил Слову Божию относительно Сына, это является единственным путем спасения». Показав, как Авраам был оправдан верою, апостол Павел продолжает в послании к римлянам в 4 главе с 23 по 25 стих. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Авраам поверил Богу. Как верил Авраам? Не сказано, что он верил в Бога, а что он поверил Богу. Он поверил Божьему обетованию давно запоздавшего сверхъестественного рождения Сына, который стал прообразом великого Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Господь, вероятно, заставил Авраама и Сару ожидать довольно долго сына, посредством чего каждый мог знать, что их сын был чудотворным даром от Бога. Когда Господь представляет картину, которая изображает прообраз Христа, Он показывает, чтобы легко увидели, что это полностью труд Бога, а не человека. Человек не имел части в чудотворном рождении Господа Иисуса Христа, и поэтому картина в Ветхом Завете рождения Исаака, которая стала прообразом, ожидающим рождения Христа, должна тоже быть полностью трудом Бога, а не человека. Это делает картины Ветхого Завета такими красивыми и такими важными. Они иллюстрируют осторожной рукой Бога глубокие истины, находящиеся в Иисусе Христе. Спасение есть вера и в то, что сказал Бог относительно своего Сына, Иисуса Христа. Все, что Авраам имел, было лишь обетование Бога. Оно было противоположно разуму и природе, но он верил тому, что сказал Бог. В первом послании Иоанна, 5 главе, с 9 по 13 стих мы читаем. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. «Сие написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Для человека, чтобы быть спасенным и получить прощение своих грехов, он должен принять свидетельство, данное Богом относительно Его Сына Иисуса Христа. И единственным местом, где мы можете найти это свидетельство, является Библия, Слово Божие. И это Слово говорит в первом послании Иоанна, 5 главе, 1 стихе. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». А в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стихе, также сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Бог совершил свою часть, а теперь зависит от нас веровать и довериться Его обеспечению. Поэтому Иисус Христос говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Примите Его Слово, поверьте в нашего Господа Иисуса Христа, и вы тоже будете иметь жизнь вечную. Аминь.